Глава четвертая. На следующее утро, чуть позже 11, Китсон выехал из города по 10-й автостраде в направлении Марлоу, до которого было 60 миль. Рядом с ним в Бьюике сидела Джинни. В первую минуту он ее едва узнал. Она, как ей и было положено, казалась юной девушкой, которая только что вышла замуж и с радостным волнением жаждет испытать все прелести медового месяца. Простенькое летнее платье придавало ей очарование невинности. Выражение ее лица стало мягче, она была необычайно разговорчивой. Китсон был слегка ошарашен этим преображением. Сам он, впрочем, тоже немало потрудился над своей внешностью и теперь выглядел довольно-таки преуспевающим молодым человеком, который только что женился и горд этим, и одновременно смущается при мысли, что все догадываются о его счастье. Рано утром Морган пригнал Бьюик к дому, где жил Китсон, и привез трос. Джипа приехал вместе с ним на своей машине. Провожая Джинни с Китсоном, Джипа впал в сентиментальное настроение. «Кажется, будто они созданы друг для друга. Разве нет?» — воскликнул он, глядя вслед удаляющемуся Бьюику. «Она вовсе не такая отпетая, как кажется. Девушка с такой фигурой создана для любви. Точь в точь молодожены, отправляющиеся в свадебные путешествия. У них были бы красивые детки». «Заткнись», — оборвал его Морган. «Что на тебя нашло? Болтаешь, как старая баба». «Ну, хорошо, я болтаю, как баба. Я, конечно, могу заткнуться, но чего стоит наша земля без любви? В чем тогда счастье?» «Хватит трепаться. У нас полно дел». «Отвези меня к Эду», — хмуро сказал Морган. «Распустил сопли», — подумал Морган. «Впереди такое опасное дело». Тут уж не до сантиментов. Блек снимал двухкомнатную квартиру с окнами на реку в доме из бурого песчаника. Морган поднялся в лифте на четвертый этаж, прошел по длинному коридору и нажал кнопку звонка. Ему пришлось подождать, пока Блек открыл дверь. На нем была черная пижама с белой окантовкой и белыми инициалами «ЭБ» на кармане. Волосы у него были взъерошены, глаза опухли и казались заспанными. «Мать честная!» — ахнул он, уставясь на Моргана. «Который же теперь час?» Морган перешагнул порог и прошел, подталкивая Блека вперед в маленькую гостиную. Комната была неплохо обставлена, но не убрана. На подоконнике рядами выстроились бутылки из-под джина и виски. Затхлый запах сигаретного дыма и духов заставил Моргана поморщиться. «Пахнет у тебя, как в кошкином доме», — заметил он. «Что ты окно не можешь открыть?» «Могу». Блек подошел к окну и распахнул его. Он взглянул на каминные часы, было 11:20. «Ты пришел раньше времени? Китсон уехал?» «Они уехали», — ответил Морган и бросил взгляд на дверь в спальню. «Там есть кто-нибудь?» Блек глупо ухмыльнулся. «Она спит, не беспокойся». Морган наклонился вперед, зацепил пальцем карман пижамы Блека и притянул его к себе. «Послушай, Эд, ты знаешь, на какое дело мы идем сейчас. Вчера вечером ты показал себя не в лучшем виде. Тебе придется здорово поднатужиться, иначе ты нам вряд ли пригодишься. Запомни, пока мы не закончим работу, ни баб, ни пьянок, ты выглядишь как дохлая кошка». Блек дернул плечом, помрачнел. «Брось этот тон, Фрэнк. Не брошу, приятель. Собираешься лезть на рожон? Так и скажи. Я с тобой могу расплеваться в любую минуту. Будешь делать, что я велю, или получишь пинка под зад». Блек взглянул в холодные черные глазки Моргана и мгновенно остыл. «Ладно, ладно», — заторопился он, — «я постараюсь». «Сделай одолжение, постарайся». Блек отодвинулся от Моргана. «Что-нибудь есть в газетах о вчерашнем?» «Обычная муть. Все до того перепугались, что не могли дать фараонам толком никаких примет. Кажется, все сошло нормально. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас поехал к джипу». Он достал болты для стальной обвязки. Надо ему помочь. «Ладно», — промямлил нехотя Блек. Приниматься с утра за работу ему явно не хотелось. «Да поторапливайся», — рявкнул Морган. «Я отправлюсь в Дьюкас за автоматической винтовкой. У Эрни есть одна, он обещал продать». «Все будет в порядке», — сказал Блек. «Я сейчас поеду». Когда Морган ушел, Блек выругал его про себя, вошел в полутемную спальню и поднял штору. Яркий свет залил комнату, брызнул в лицо девушки, лежавшей на кровати. «Ради бога, Эдди!» — запротестовала она, приподнимаясь на постели и щурясь. Девушка была смуглая, темноволосая. Густая челка бахромой падала ей на лоб. Мелкие черты лица, большие голубые глаза. Желтая пижама, плотно облегающая складную фигуру. «Подъем, крошка!» — сказал Блек, влезая в рубашку. «У меня важные дела. Давай, давай, топай ножками». «Но, Эд, я до смерти устала. Иди, если тебе надо, а я останусь. Можно?» «Нет, одну я тебя здесь не оставлю. Пошевеливайся». Девушка, ее звали Глория Даусон, застонала, отбросила простыню и с трудом поднялась с постели. Она потянулась, зевнула и, пошатываясь, пошла в ванную комнату. «Что за паника, дорогой?» — спросила она, причесывая пальцами темные волосы. «Кто это там приходил к тебе?» Блек начал скоблить подбородок электробритвой. «Давай, давай, надевай свою сбрую и отправляйся, я спешу». Она стянула с себя пижаму и стала под душ. «Иногда мне хочется пустить себе пулю в лоб», — почти прокричала она, стараясь заглушить шум воды. «Вечно одна и та же история. Начинается все красиво, тихая музыка, мягкий свет, ласковые слова, а потом вдруг надевай сбрую и проваливай. И это мужчина, о котором я мечтала, мой сказочный принц». «Поторапливайся, тебе говорят», — разозлился Блек. Он выключил бритву и пошел в кухню варить кофе. Голова у него раскалывалась, во рту словно войлок постелили. Он жалел, что так много выпил накануне, но больно уж у него тогда были нервы взбудоражены. Жалел также, что оставил у себя на ночь Глорию. Моргану это явно не понравилось. Он налил себе кофе, отыскал пакетик аспирина и принял 3 таблетки, с огорчением отмечая, что руки сильно дрожат. Когда он уже выпил кофе, в кухню вошла Глория, одетая и причесанная. «Ммм, кофе? Налей мне чашечку, милый». «Некогда, пошли. Выпьешь где-нибудь по дороге». «Подожди секунду, Эдди». Неожиданно резкая нотка в ее голосе заставила Блека насторожиться. «Ведь это же Морган к тебе заходил, правда? О чем это вы говорили? О каком-то большом деле? Что он имел в виду?» Блек обомлел. Несколько секунд он растерянно смотрел на Глорию. «Ну не суй нос, не в свое дело», — прорычал он. «Слышишь? Ишь, любопытная какая!» «Эдди, послушай меня, прошу тебя», — сказала она и положила руку ему на плечо. «От Моргана хорошего не жди. Я о нем такого понаслышалась. Всю жизнь он мыкается по тюрьмам. Замешан был во всякой уголовщине, кроме разве что убийства. Да и этого ему, видно, не миновать. К тому идет дело. Послушай меня, Эдди, не связывайся с ним, попадешь в беду». Блек спал с Глорией регулярно уже 3-й месяц, и она ему нравилась. Это был первый человек в его жизни, который интересовался им ради него самого, а не ради какой-то выгоды. Но это не значило, что он позволит ей учить его, как ему поступить и с кем водить знакомство. «Замолчишь ты или нет?» — огрызнулся он. «Занимайся своими делами и не лезь в мои. Идем». Она беспомощно пожала плечами. «Что ж, поступай, как хочешь, милый. Только помни, Эдди, мои слова. Морган опасный человек. Не стоило тебе с ним связываться». «Ну, ясно, ясно. Морган опасный», — нетерпеливо оборвал ее Блек. «Пошли, Бога ради, я спешу». «Мы увидимся вечером?» «Нет, я занят, я позвоню тебе. Может быть, на следующей неделе, не раньше». Она бросила на него тревожный взгляд. «Вы с ним что-то затеваете? О, Эдди, умоляю тебя!» Он взял ее за руку, вытащил на лестничную площадку и запер дверь. Поворачивая ключ в замке, он сказал: «Брось меня учить. Последний раз тебе говорю. Запомни, сделай милость. Есть на свете и другие девушки». «Хорошо, Эдди. Я, по крайней мере, тебя предупредила. Ну, раз ты так считаешь...» «Да, я так считаю», — ответил он, сбегая вниз по лестнице. «И повторяю, брось меня учить. Я буду ждать тебя. Не пропадай надолго». «Ладно, ладно», — безразлично ответил Блек, помахал ей рукой и быстрым шагом направился к автобусной остановке. Когда он сидел в автобусе, подставив лицо горячим солнечным лучам, его мысли переключились на Джинни. «Вот эта девушка! Как она не похожа на Глорию! И какие у нее нервы! Одеть ее прилично, девочка будет высший класс, а Глорию, как ни одевай, сразу видно, дешевка». Он нахмурился, вспомнив о том, что Джинни и Китсон разыгрывают сейчас молодоженов. Правда, ни один нормальный человек не станет принимать всерьез такого соперника, как этот олух. Блек потер ушибленную челюсть. Он вспомнил, как Китсон ударил его, и глаза его потемнели от злости. Этого он ему не забудет. Придет время, он с ним посчитается. Китсон еще пожалеет об этом. Он все еще думал о Джинни, когда автобус остановился недалеко от мастерской джипа. И, идя по немощенной дороге от остановки, он пытался представить себе, о чем Китсон мог говорить с ней. А Китсон тем временем и впрямь не без труда подбирал тему разговора. Он со страхом думал о том, что им предстоит проехать вдвоем целых 60 миль. Он всегда был разговорчив с девушками, но Джинни как-то странно действовала на него. С ней он чувствовал себя неуклюжим, терялся, не зная, что сказать. И все же она волновала его, как ни одна другая девушка. Сейчас, к его удивлению, она была на редкость разговорчива. Правда, желание поговорить находило на нее какими-то судорожными приступами. Она вдруг начинала расспрашивать про знаменитых боксеров. Мол, помнишь того-то и того-то? И какого ты о них мнения? Китсон отвечал не сразу, изо всех сил стараясь сосредоточиться и сказать что-нибудь умное. Потом они ехали 3-4 мили молча, и вдруг Джинни снова начинала забрасывать его вопросами. Внезапно Джинни спросила: «Что ты собираешься делать с деньгами?» Она взглянула на него и положила ногу на ногу, показав на секунду круглые коленки, потом жеманно поправила юбку. Китсону при этом пришлось резко крутнуть баранку, чтобы не свалиться в кювет. «Я пока еще не получил их», — ответил он. «А заранее планов не строю». «Ты не веришь в то, что получишь эти деньги?» Он помолчал, потом медленно, не сводя глаз с дороги, сказал: «Для этого нам должно очень повезти. Я знаю тех двоих, работал с ними, они не струсят». «Это будет зависеть от нас», — возразила она спокойно. «Они не станут сопротивляться, если поймут, что мы не шутим. И вообще это не имеет значения. Мы справимся с ними и получим эти деньги, я уверена». «Если нам повезет», — повторил Китсон. «Я признаю, что план здорово разработан. Спрятать бронемашину в трейлере — отличная идея. Но это не значит, что мы сумеем открыть сейф. Даже если нам посчастливится открыть сейф, куда мы денем деньги? 200 тысяч — целая куча денег. В банк мы положить их не сможем. Фараоны организуют слежку. Куда деть 200 тысяч наличными? Положишь в банковский сейф автомат, — ответила Джинни. Чего проще? Ты думаешь, это надежно? В прошлом году один тип обчистил банк и спрятал деньги в сейф-автомат. Фараоны открыли сейф-автоматы во всех банках города и нашли эти деньги, — ответил Китсон. Его большие руки так крепко вцепились в баранку, что пальцы побелели на сгибах. А ты не прячь их в этом городе, поезжай в Нью-Йорк, во Фриско, да мало ли куда. Ведь они не могут открыть сейф-автоматы во всех городах. Для этого деньги надо доставить туда. А как их провести, такую пропасть денег? Запихать чемодан? Только подумать, ты едешь в поезде с чемоданом, набитым деньгами, не зная, будут фараоны обыскивать пассажиров или нет. Как только мы захватим эту машину, поднимется адская шумиха. Фараоны ни перед чем не остановятся, чтобы отобрать у нас деньги. «Ты в самом деле хочешь накликать беду», — заметила Джинни, и он с удивлением услышал нотку сочувствия в ее голосе. «Если ты так уверен в провале, зачем голосовал «за»?» «Не обращай внимания на мои слова. Я, кажется, распускаю язык, как говорит Фрэнк. Мне думается, все у нас получится. Что ты сделаешь со своей долей?» Она откинулась назад, положила голову на спинку сиденья, задрав подбородок. Глядя на ее отражение в ветровом стекле, Китсон снова подумал, что она очень красива. «Ох, у меня большие планы. Только тебя они вряд ли заинтересуют. С деньгами можно много сделать. Мой отец умер в прошлом году. Если бы у него были деньги, он, может быть, был сейчас жив. В то время я работала билетершей в кинотеатре и ничем не могла ему помочь. Когда он умер, я решила, что ни за что не буду жить так, как он. Поэтому-то я и придумала этот план с бронемашиной». Эта неожиданная, непрошенная откровенность поразила Китсона. Особенно большое впечатление произвело на него то, что она сама придумала этот план. «А как ты узнала про бронемашину и про деньги?» — спросил он. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Наступило молчание, Китсон взглянул на нее, и при виде холодного каменного выражения ее лица сердце у него сжалось. «Не думай, что я стараюсь разнюхать что-то», — поспешно он успокоил ее. «Я просто так спросил, мне это ни к чему знать». Она подняла на него холодные, безразличные глаза цвета морской воды, наклонилась вперед и включила радио. Покрутив ручку, поймала танцевальную мелодию, прибавила громкость, откинулась на сиденье и принялась отбивать такт ногой. Китсон понял, это был прозрачный намек на то, что она не собиралась продолжать разговор. И, досадуя на себя, он прибавил скорость. Через 20 минут они подкатили к магазину «Караван Март». Ярмарка машин и трейлеров высокого качества была расположена возле главной автострады и полумили от Марлоу. Она представляла собой пустырь, где стояли подержанные автомашины различных марок, трейлеры и небольшой деревянный домик, служивший конторой. Не успел Китсон остановить Бьюик, как из деревянного домика вышел молодой мужчина и поспешил к ним. Он принадлежал к числу людей, которых Китсон просто не выносил. Это был красивый мужчина с бронзовым загаром и волнистыми волосами, облаченный в белый тропический костюм, кремовую рубашку и огненно-красный галстук. Тонкое запястье украшали золотые часы на широком золотом браслете. Он спешил к ним по асфальтовой дорожке, словно прилежная пчела, завидевшая редкостный цветок, из которого надо непременно выкачать мед. Он торопливо подскочил к машине, открыл дверцу для Джинни и широко и дружелюбно улыбнулся ей, отчего Китсону захотелось дать ему пинка. «Добро пожаловать на ярмарку трейлеров», — сказал человек, помогая Джинни выйти из машины. «Весьма разумно с вашей стороны посетить нас, ведь вы желаете приобрести трейлер, не так ли? Здесь вы найдете именно то, что вам нужно». Китсон вышел из машины и хмыкнул. Этот жужжащий красавчик Шмель действовал ему на нервы. «Позвольте представиться», — продолжал красавец. Он быстро обошел Бьюик, схватил вялую руку Китсона и пожал ее. «Вы угадали», — сказала Джинни, преображаясь внезапно в очень юное и веселое существо. «Нам как раз нужен трейлер. Наша ярмарка — самое подходящее место для вас». Сияя, заверил их человек. «Меня зовут Гарри Картер. Для вас это ответственный момент, но, уверяю вас, вам не к чему волноваться. Мы продаем наш товар, лишь зная наверняка, что покупатель будет вполне доволен. У нас имеются трейлеры всех марок. Какую вы предпочтете?» «Какую мы предпочитаем, Алекс?» — спросила Джинни, весело улыбаясь. Высвобождая свою руку, Китсон буркнул. «Ну, что-нибудь подешевле». «У нас имеются трейлеры за разные цены», — затараторил Картер, разглядывая длинные стройные ноги Джинни. «Может быть, мы с вами пройдемся? Вы посмотрите, что имеется в нашем ассортименте, и я дам вам сведения о цене любого трейлера, который придется вам по вкусу». Они пошли за ним по дорожке, ведущей по пустырю к тому месту, где длинными рядами выстроились дачные домики на колесах. Китсон не сразу нашел то, что искал. Нужен был трейлер не менее 16 футов длиной и не слишком шикарно оборудованный. Он нашел его в середине второго ряда и остановился, чтобы как следует осмотреть. Это был белый трейлер с голубой крышей, двумя окнами по бокам, с окнами спереди и сзади. «Этот, пожалуй, подойдет», — сказал он, глядя на Джинни, которая одобрительно кивнула. «Каковы его точные размеры?» «Этот?» — удивился Картер. «Не думаю, чтобы вам было в нем уютно, мистер», — он взглянул на Китсона, «простите, не знаю вашего имени». «Гаррисон», — сказал Китсон. «Так какие у него размеры?» 16,5 на 9. «Откровенно говоря, мистер Гаррисон, он предназначен для поездки на охоту и уже порядком потрепан, и удобств в нем нет. Так что вашей жене вряд ли понравится жить в нем», продолжал Картер, любуясь ногами Джинни. «Но если вам нравится эта модель, я могу предложить вам такой же трейлер, только полностью оборудованный. Позвольте, я покажу». Китсон не сдвинулся с места. Он не сводил глаз с бело-голубого трейлера, оглядывая колеса, пытаясь определить их прочность и автоматические тормоза, которые, по словам Фрэнка, играли большую роль. «У моего мужа золотые руки», — вмешалась Джинни. «Он прекрасно оборудует этот фургон. Позвольте нам взглянуть, что там внутри». «Прошу вас, посмотрите это, потом взгляните на другой, и вы поймете, что я имею в виду. Этот трейлер всего лишь пустая оболочка». Он открыл дверь. Джинни и Китсон заглянули внутрь. Китсон с первого взгляда понял, что они нашли то, что нужно. Все оборудование внутри было вмонтировано кое-как, и его легко можно было убрать. Пол казался достаточно прочным, а когда Китсон вошел внутрь, от его головы до потолка оставалось еще несколько дюймов. Потом они пошли взглянуть на другой трейлер, такой же формы и размера, только розоватый и лучше оборудованный. Китсону достаточно было бросить беглый взгляд внутрь, чтобы понять, что этот прицеп им не годится. «Нам больше подходит тот, первый», — заявил он, возвращаясь к бело-голубому. «Сколько он стоит?» Картер внимательно посмотрел на Китсона, словно прикидывая, сколько с него можно взять. «Ну что же, это прочная, солидная вещь, мистер Гаррисон. Сделана на совесть и послужит вам долгие годы. Цена по прейскуранту — $3800. Я имею в виду за новый. А этот трейлер был в употреблении, однако на нем, как вы сами изволите видеть, нет ни царапины. Двое парней брали его у меня для поездки на охоту. Они пользовались им всего 6 недель, так что он практически совсем новый. Раз уж он вам так понравился, и в особенности потому, что он нужен вам для свадебного путешествия, я сделаю для вас большую скидку. Скажем, 2500. Считайте, что я отдаю его вам просто даром». «К сожалению, это нам не по карману», — выпалила Джинни, стараясь опередить Китсона, уже открывшего было рот для протеста. «Если это ваша последняя цена, я боюсь, что нам придется подыскать что-нибудь в другом месте». Картер улыбнулся ей. «Это весьма умеренная цена, миссис Гаррисон. В этом районе трейлеры больше нигде не продаются. Если вы поедете в Сент-Лоуренс, нам, конечно, можно найти трейлер, но и цены там намного выше, чем у нас. Может быть, если эта цена вам не подходит, я подберу для вас трейлер поменьше. У меня есть, например, один за 1500, но он гораздо меньше и не такой прочный». «Даю вам за него 1800, — процедил Китсон, — тоном, хочешь, мол, соглашайся, не хочешь, черт с тобой. Больше я не дам». Дежурная улыбка Картера стала еще ослепительнее. «О, мистер Гаррисон, больше всего на свете мне хочется угодить вам. Однако на таких условиях сделка не может состояться. Я прогорю, если продам такой товар за 1800. Ну, раз вам уж так хочется приобрести этот трейлер, берите его за 2350. На меньшую сумму я никак не могу согласиться». Китсон начал закипать. Он с трудом подавил желание схватить Картера за грудки и тряхнуть его хорошенько. Его раздражали эти непринужденные манеры, вкрадчивый голос, этот проницательный оценивающий взгляд. Ему самому хотелось бы одеться так же шикарно и держаться с видом превосходства. «К сожалению, мистер Картер, это нам не по карману», — пролепетала Джинни, призывно глядя на него широко раскрытыми глазами. Китсон почувствовал прилив ярости. Она явно кокетничала с Картером, что приводило Китсона в бешенство. На него она так ни разу не взглянула. «Нельзя ли уступить нам его за 2000? По правде говоря, это все, что у нас есть». Картер провел ногтем большого пальца по тоненьким, как ниточка, усам, делая вид, что колеблется. Он жадно обшаривал глазами фигуру Джинни, потом как бы беспомощно приподнял плечи. «Могу ли я отказать вам? Делаю это только для вас, миссис Гаррисон. Сказать вам откровенно, я теряю $1000 на этой сделке. Но что такое деньги в конце концов? Ведь у вас медовый месяц. Считайте, что я сделал вам свадебный подарок. Если он вам действительно так нравится, берите его за 2000». Китсон побагровел и сжал кулаки. «Послушай-ка, парень», — начал он, но тут Джинни крепко сжала ему руку. «О, большое спасибо, мистер Картер». Джинни подарила ему очаровательную многозначительную улыбку. «Мы оба вам ужасно благодарны». «Вы сделали удачную покупку», — сказал Картер. «Уверяю вас». «Сейчас мои ребята прицепят трейлер к вашей машине, а мы тем временем пройдем в контору и рассчитаемся». Он взглянул на Китсона с покровительственной улыбкой. «Поздравляю вас, мистер Гаррисон. Вы нашли себе жену, которая умеет приобретать вещи». После того, как они прошли в контору и оформили покупку, Картеру вздумалось немного поболтать. Держа в руках квитанцию, он смотрел на Джинни с нескрываемым восхищением. «И куда же вы собираетесь отправиться, миссис Гаррисон?» — спросил он. «Мы поедем в горы», — ответила Джинни. «Мой муж — заядлый рыболов. Мы так ждали этой поездки. Это будет просто прелестно». Китсон потянулся вперед и взял расписку из рук Картера. Его терпение было на исходе. «Пора ехать, у нас много дел», — пробубнил он. Картер поднялся и снова снисходительно улыбнулся. «О, я могу себе представить. Ну что ж, желаю вам обоим приятного путешествия. Если вы передумаете и захотите купить что-нибудь получше, то всегда можете обратиться ко мне». Он пожал руку Джинни и держал ее чуточку дольше, чем требовалось. Китсон решил избежать рукопожатия, засунул руку глубоко в карман и поплелся к двери. Когда они вышли, трейлер был уже прицеплен к Бьюику. Они пошли по дорожке, Картер продолжал болтать с Джинни. Он бережно усадил Дженни в машину, и от этого Китсон окончательно рассвирепел. Он едва сдержался, когда Картер снисходительно похлопал его по плечу и пожелал ему счастья. «Это как раз то, что нам нужно!» — воскликнула Джинни, когда они отъехали от ярмарки «Караван-Март». «Морган будет доволен!» Китсон сказал, еле сдерживая ярость. «Подумать только, как этот подонок смотрел на тебя! Я чуть было не дал ему пинка!» Джинни резко повернулась и посмотрела на него. Ее глаза вдруг стали злыми. «Ты о чем?» «Чем?» — повторил Китсон вне себя. «Как он смотрел на тебя, этот подонок! Надо было дать ему похари!» «Какое тебе дело до того, как на меня смотрят мужчины?» — спросила она холодно. «Ты что, в самом деле женат на мне? С чего это ты так раскипятился?» Большие руки Китсона крепче сжали баранку, лицо его побагровело. Всю дорогу назад к мастерской джипа он мрачно молчал. Почти две недели они переделывали трейлер. Целых 11 дней Блек спал на койке в убогом сарае джипа. Он делал это исключительно потому, что хотел вернуть доверие Моргана, показать ему, что взялся за ум. Для Блека спать с джипа в одном помещении было наказанием. Привычки итальянского крестьянина действовали ему на нервы. Он никак не мог понять его полное равнодушие к комфорту. Грязь и отсутствие элементарных удобств ничуть не смущали джипу. Китсон приходил в мастерскую каждое утро около 8, а уходил за полночь. Так они втроем работали до 7-го пота, переделывали трейлер, чтобы он мог выдержать бронемашину. В эти дни Блек с Китсоном своими глазами увидели, чего стоит джипа как механик. Без его мастерства и изобретательности они ничего не сумели бы сделать. Блек, всегда презиравший джипа, поразился, увидев, что тот намного толковее его, когда дело касается техники. Когда Блек понял, что без способностей и умелых рук джипа они не смогли бы провести операцию, это только разозлило его. Китсон же восхищался способностями итальянца. Он с удовольствием принимался каждый день за работу, сознавая, что чуть ли не впервые в жизни учится чему-то полезному. Они закончили работу вечером во вторник, и на этот же вечер Морган назначил встречу в мастерской джипу. Ни один из них не видел Джинни все эти 11 дней. Она дала Моргану номер телефона, по которому с ней можно было связаться в случае необходимости. Но ни Морган, ни остальные трое не имели ни малейшего представления, где она жила и что делала все это время. Работая в мастерской джипа, Китсон все время думал о ней. Теперь он знал, что любит ее и не может совладать с собой, хотя и сознавал, что ничего хорошего из этого не выйдет, так же, как и с дела, которое они затевали. А дело это, он твердо знал, должно было принести им одну только беду. Но его чувство к Джинни было слишком сильным, бороться с ним он не мог. Оно проникло ему в кровь, как вирус, и ему оставалось только принять это как факт. Пока остальные возились с трейлером, Морган потратил уйму времени на изучение дороги от агентства бронированных машин до ракетной станции. Он обследовал каждое ответвление дороги, изыскивая наилучший способ отступления, засекая время, проверяя, перепроверяя, рисуя карты. Метод Моргана исключал любую случайность. Он знал, что когда они захватят бронемашину, все будет зависеть от того, как быстро они сумеют скрыться. Необходимо было отъехать как можно дальше от места нападения, прежде чем поднимется шум. А это требовало самой тщательной разработки плана действия и отличного знания местности. В тот вечер, направляясь к 8 часам в мастерскую джипа, он был в хорошем настроении. В первый раз за целый месяц шел дождь. Он обильно поливал пересохшую землю, и Морган с удовольствием вдыхал влажный воздух. Тщательно зашторенные окна мастерской не пропускали света, и сарай казался заброшенным. Он собрался уже выйти из Бьюика и еще не успел выключить фары, как услышал приближающиеся легкие шаги. Он прищурился, вглядываясь в темноту, и машинально положил руку на рукоятку пистолета. Из темноты в поток света от автомобильных фар вошла Джинни. На ней был дождевик из голубого пластика, блестевший от дождя. Медно-рыжие волосы она спрятала под капюшон. «Первый влажный вечер за целый месяц», — сказал Морган. «Я бы заехал за тобой, если б знал, где ты живешь». «Спасибо, обошлась», — отрезала она. Морган встал между ней и сараем, ежась под дождем. «Где же ты все-таки живешь, Джинни? Тебе не ли все равно?» Он положил руку ей на плечо, притянул к себе. «Зачем так грубо, малышка? И к чему эта таинственность? Я не знаю, кто ты, откуда ты пришла, как могла придумать этот план и даже где ты живешь. Если у нас что-нибудь сорвется, ты можешь испариться, будто тебя и вовсе не было». Джинни стряхнула его руку с плеча. «Разве это так плохо?» — спросила она. И, быстро обойдя его, подошла к сараю и постучала. Несколько секунд Морган продолжал стоять неподвижно, прищурив холодные черные глазки, но как только Китсон открыл дверь, он вошел вслед за девушкой в мастерскую. «Всем привет!» — сказала она, стряхивая с плаща капли дождя. «Как идут дела?» «Закончили», — ответил Китсон, не сводя глаз с Джинни, которая в этот момент сняла мокрый плащ и бросила его на верстак. На ней был серый костюм и зеленая блузка, оттеняющая ее медно-рыжие волосы. Она была так красива, что у Китсона защемило сердце. Он просто пожирал ее глазами. Она же скользнула по нему взглядом и больше не удостаивала его внимания. Джинни взяла с верстака пакет, завернутый в коричневую бумагу, который только что положила туда, чтобы снять плащ, и подала его джипу, стоявшему возле трейлера. «Вот я занавески принесла». Морган подошел к ней. «Значит, порядок?» — спросил он, глядя на джипа, толстое лицо которого так и сияло от гордости. «Все сделано, сработано на совесть, Фрэнк», — ответил он, разрывая бумагу, в которую были завернуты занавески. «Дай только мне повесить эти штуки, и потом мы тебе покажем нашу колымагу». Блек вышел из тени, вытирая руки тряпкой. Он увидел, как Китсон смотрит на Джинни, и сам уставился на нее. Он не видел женщин целых 11 дней, и теперь Джинни казалась ему особенно соблазнительной. Его забавляло, что Китсон пялит глаза на Джинни. На что рассчитывает этот ублюдок? Неужто он в самом деле думает, что добьется чего-нибудь у такой девушки? Такому, как он, надо быть чокнутым, чтобы на это надеяться. «Салют!» — сказал он, направляясь к Джинни. «Давно мы тебя не видели. Где это ты пряталась?» Неожиданно девушка улыбнулась, а Блеку казалось, что даже улыбку заслужить у нее ему будет очень трудно. «Да как тебе сказать?» — бросила она небрежно. «Я была в разных местах, то здесь, то там. Только я ни от кого не пряталась». «А почему нас ни разу не навестила?» — спросил он, предлагая ей сигарету. «Глядишь, развлеклись бы в женском обществе». Она взяла сигарету и прикурила от огонька, который он зажег для нее. «Я хоть и женщина, но развлекать не берусь», — ответила она. Китсон наблюдал за этой сценой, и сердце у него сжалось еще сильнее. Эта легкомысленная, пустая болтовня возмущала его. Он никогда бы не смог говорить с ней подобным образом. Ему было больно видеть, что ей такой тон, по-видимому, нравится. «Могла все же навестить нас», — продолжал Блек. «Я чувствовал себя ужасно одиноким. Подумать только. Целых 10 дней мне пришлось спать с Джипо». Она засмеялась. «Неплохо для разнообразия», — сказала она. Потом отвернулась от него и подошла к трейлеру, возле которого похаживал Морган, осматривая его со всех сторон. Прикрепив занавески, из трейлера вышел разгоряченный Джипа. «Зайди внутрь и погляди», — пригласил он Моргана. «Все готово». Морган продолжал осматривать трейлер. «А как с дверью, Джипо?» Джипо просиял. Это был его конек, вершина мастерства. «Дверь в порядке. Давай, малыш», — обратился он к Китсону, — «покажи, что мы сделали с дверью». Китсон прошел к передней части трейлера, а Джипа с Морганом остались стоять у его задней стенки. Морган обследовал заднюю стенку, она казалась неотъемлемой частью корпуса. «Неплохо выглядит, а?» — спросил Джипо, переминаясь с ноги на ногу от волнения. «Выглядит отлично», — похвалил Морган. «Открой-ка ее, малыш». Китсон нажал рычаг, и задняя стенка трейлера поднялась вверх, как крышка от коробки. А часть пола сначала немного приподнялась, а потом опустилась, образовав наклонную плоскость. «Недурно, а?» — воскликнул Джипа, потирая руки. «Мне пришлось здорово попотеть, прежде чем я заставил пол и заднюю стенку срабатывать одновременно. И все-таки я добился того, что они действуют быстро и слаженно. Трап должен выдержать бронемашину. Видишь, я скрепил его стальными брусьями». Когда Блек и Джинни подошли поближе, Морган одобрительно кивнул. «Да, здорово сделано, Джипа», — сказал он. — «Давай-ка еще посмотрим, как эта штука действует». Китсону пришлось 10 раз открыть и закрыть трейлер, чтобы дать Моргану насмотреться в волю. — «Ясно», — заключил Морган. — «Отличная работа, Джипо». Он поднялся по трапу внутрь. Джипо встал на трап, и как хозяйка, хвастающая новым домом, принялся с гордостью показывать каждую деталь, которую ему пришлось изменить. «Вот эти кронштейны на потолке для баллонов с ацетиленом и водородом», — пояснил он. «Это шкафчик для инструментов. Две скамейки вдоль стен для разного барахла, который мы возьмем с собой. Пол мы укрепили, положили поперек стальные брусья. Теперь дно не провалится, как бы ни тряхнуло на ухабе». Морган осмотрел все тщательно, обратив особое внимание на пол трейлера. Он залез под трейлер, лег на спину и, держа в руке фонарь, проверил стальные брусья, прикрепленные к раме болтами. Джипа с волнением следил за ним. Наконец Морган поднялся и засунул руки в карманы. Глаза его оживленно блестели. «Все в полном порядке, Джипа», — сказал он. «Это именно то, что я хотел. Он будет чертовски много весить, когда мы туда загоним бронемашину, правда?» «Он будет тяжелый», — согласился Джипа. «Но Бьюик должен потянуть его. Ведь ты говорил, что крутых подъемов не предвидится». «Да, конечно, если только нам не придется забираться в горы», — буркнул Морган, почесывая подбородок. «Многое будет зависеть от того, как быстро ты откроешь замок Джипа. Если ты будешь с ним долго возиться, может, нам и придется залезать в горы». «Там можно хорошо спрятаться, но мне бы туда забираться не хотелось. Дороги там плохие и подъемы крутые. Боюсь, что с таким грузом Бьюик в гору не потянет». Джипа сразу стало не по себе. «Но ты говорил, что времени у меня будет сколько угодно», — сказал он, вытирая потные руки о штаны. «За 5 минут мы этот грузовик не откроем». «Ладно, ладно, успокойся», — стал уговаривать его Морган, в то время как Джинни и остальные двое уставились на Джипу. «Никто не просит тебя открыть этот замок за 5 минут. У тебя будет 2-3 недели. Но потом может случиться, что нам придется отправиться в горы». Джипа переминался с ноги на ногу, его маленькие глазки стали совсем круглыми. «Постой, Фрэнк, ты обещал, что я смогу работать с замком целый месяц, а теперь говоришь 2-3 недели. В этот грузовик так просто не влезешь. Я видел его. Тут сходу ничего не сделаешь». Морган подумал о том, что как только бронемашина исчезнет, за ними начнут охотиться сотни людей. Авиация будет обшаривать сверху все дороги. Полицейские мотоциклисты станут проверять каждую машину. Если они хотят уйти от погони, Джипа придется поторопиться. Однако он знал, что Джипа легко впадает в панику. Ни к чему было пугать его. Они еще успеют поднажать на него, если понадобится. «Ты, пожалуй, прав», — сказал он. «Если нам повезет, ты сможешь спокойно работать целый месяц. Кто знает, может, ты его откроешь с первой попытки». «Этот грузовик сразу не откроешь», — хмурясь, возразил Джипу. «На это понадобится время». Морган зажег сигарету. «Ну что ж, я считаю, что мы в основном готовы». Лица троих мужчин застыли. Джинни прислонилась бедром к трейлеру, глаза ее внезапно стали настороженными. «Сегодня у нас вторник. Значит, остается 3 полных дня на последнее приготовление», — сказал Морган. «Может, кто-нибудь из вас считает, что в пятницу рано начинать?» У Китсона вдруг перехватило горло. Последние 11 дней он настолько был поглощен работой с трейлером, что не думал, для чего это делает. Работа ему очень нравилась, ведь он первый раз в жизни что-то мастерил, создавал. А тут его разом сбросили с небес на землю, и ему стало страшно. У Блека мурашки поползли по спине, но это не был страх. Если повезет, он станет богатым через несколько недель. У него будет $200 000. При мысли об этом сердце его забилось быстрее. Джипа было не по себе. Ему не понравился намек на то, что придется, быть может, работать в спешке. Он не боялся самой операции с захватом бронемашины, потому что не участвовал в ней. Но ему не хотелось, чтобы Фрэнк думал, будто он сумеет открыть машину сейф сходу. Он вовсе не собирался вводить Фрэнка в заблуждение. «Пусть будет в пятницу», — заявил Блек, стараясь показать Моргану, что он готов взяться за дело в любую минуту. «В пятницу», — подтвердила Джинни. Морган взглянул на Китсона и Джипа. Оба они колебались. Потом, чувствуя, что Джинни пристально смотрит на него, Китсон хрипло сказал: Почему бы и нет? Джипа пожал жирными плечами. Мне все равно, покорно согласился он.